Братья, я иногда выезжаю на благовестие с группой гедеоновцев из регистрированной церкви. Раздаем Евангелие. Хотелось бы знать ваше мнение на этот счет. Друзья, миссия Гедеон, или как раньше она называлась, гедеоновские братья, это миссия экуменическая. Она не различает конфессии и в своих рядах имеет представителей всех конфессий. Я понимаю, что участвовать в работе этой миссии нам не следует. Если вы, ваше сердце ревнует благовестием, найдите друзей в вашей церкви, и вам вместе Бог будет подавать успех. А участвовать в экуменических разных мероприятиях или организациях нам не следует это делать. Следующая записка. О каком доме идет речь? И два текста Писания. То есть один текст Писания, что Сын Человеческий не имеет где голову преклонить, а второй текст Писания – вышел из дома. Друзья, были люди, написано, которые служили Христу имением своим. Такие люди были в Вифсаиде, были в Капернауме, в частности, теща Петра. В Вифане были такие люди. Поэтому Иисус Христос иногда в таких домах бывал и проповедовал, и исцелял. А в каком доме, по тексту, там очень трудно определить, в каком именно доме он был. Что означает выражение «любовь выше женской любви»? Что здесь имеется в виду? Друзья, когда умер Саул и Иоаннафан, то Давид песню написал. И там такие слова. «Скорблю о тебе, брат мой Иоаннафан, потому что любовь твоя была выше для меня любви женской». Я понимаю эту фразу так, что «твоя любовь для меня была дороже, чем любовь женщины». Вот так я понимаю эту фразу. Как любить Бога практически? Написано, если любите меня, соблюдите мои заповеди. Практически любить Бога – это соблюдать Его заповеди. Любить Бога – это значит любить и братьев. Написано, любящий родившего, любит и рожденного. Любить Бога – это стремиться с Ним в общении, молитвенно. Вот в этом выражается любовь к Богу. Братья, скажите, как можно объяснить, что наших членов церкви все больше и больше становится зарегистрированных в соцсетях, Одноклассники, ВКонтакте. Вот. Это не подчинение или попущение братьев? Не объяснив об этом вопросе, будет ли вестись по этому борьба? Друзья, я думаю, что это и попущение может иметь место, и неподчинение может иметь место. Я-то думаю, друзья, что, в общем-то, правильно не только воспитывать народ, но правильно иметь и какой-то контроль. Вот как члены церкви вот, себя ведут и где они, в каких состоят, вот, в кружках. В первом послании к Коринфянам 15:5 говорится о явлении воскресшего Христа 12 ученикам, а их осталось 11. Не отпечатка ли это? Друзья, я думаю, что это не опечатка. Почему? И как я понимаю, явился 12, а после всех и мне, так пишет апостол Павел. Я понимаю, под словом 12 имеется в виду группа. То есть группа учеников апостолов, они называются 12. Кстати, в тексте послания к Коринфянам 12 стоит с большой буквы. Кстати, для меня эта буква тоже имеет значение. В смысле, те, кто переводили Библию, они, наверное, мыслили так же, как я. Потому что, ну, например, когда два ученика шли в Эммаус, маленькая буква, когда они прибежали назад и 11 рассказали, тоже маленькая. В Марка 16 глава 11 тоже маленькая. Поэтому 12, я понимаю, речь идет о группе учеников. И все. Кстати, у нас в Совете Церквей есть узкий круг. Он называется «Малый совет» или «Узкий круг». Иногда его называют просто «пятерка». Так вот, в «пятерке» был момент, когда было 4 человека, называли «пятерка», а потом было 6 человек, и все равно называли «пятерка». Ну, а сейчас 5, поэтому и толковать не надо. В общем, я думаю, 12 – это группа. Хотя еще одна мысль, если кому-то не нравится, альтернативную мысль хочу сказать. Друзья, когда избрали Матфея, 12, то было такое условие, что должен был человек, который все время был с нами, когда с нами общался Христос. Поэтому, в общем-то, можно иметь и альтернативное мнение, что их могло быть и буквально 12. К чему можно отнести совесть? К духу или к душе? А также сердце. Но местонахождение всего нашего духовного, я думаю, находится в голове. Друзья, вообще-то считается, что дух и сердце, вот в Священном Писании, это одно и то же. Больше всего хранимого храни сердце твое, имеется в виду дух, то есть нашу внутренность. Вот. Ну, есть такие понятия, что совесть относится к духу. Но я больше тоже так мыслю. Ну, в голове ли все находится, дух, душа? Я не знаю. Думаю, что настолько материализовать дух и душу в форме, скажем, серого вещества, я считаю, что это неправильно, друзья. Вот есть такое понятие «болит сердце». Откуда это понятие? Скажем, мать, которая сильно переживает за своего ребенка, у нее чаще не голова болит, а сердце болит. И поэтому определить вот эту духовную сущность нашего естества, это очень сложно. Все свести только к мозгу. Я думаю, что это будет ошибка. Кстати, одну интересную мысль прочитал в газете. Одному пациенту сделали операцию, и ему удалили почти весь мозг. Ну, в результате аварии, но он продолжал жить и оставался разумным. Ну, вот так бывает. Интересно. Ну, а потом он, конечно, умер. Второе Фессалоникийцам 3:6. Как выглядит практическое удаление от брата? Там идет речь, что удаляться от всякого брата поступающего бесчинно. Ну и поясняется бесчинство в том варианте. Это кто не работает, а все равно ест. Павел пишет, бесчинно поступает, от таких удаляться. Ну как удаляться, друзья? Не участвовать в близком контакте с такими людьми и все. И последний вопрос. Николай Степанович, скажите, пожалуйста, изменилась ли позиция по отношению постановок с переодеванием библейских героев на праздник Рождества? Друзья, не изменилась. Позиция Совета Церкви остается прежняя, что театрализация в церкви неприменима. Церковь – это не театр, в церкви – богослужение, но не театр. Хотя, к сожалению, иногда в каких-то местах это бывает, практикуется. Мы с этим боремся, мы против такого положения.